некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большой похвалою о бланкастеровой школе взаимного обучения.